Глава 219. Уперся в лимит. В тренировочном зале на одной из военных баз можно было увидеть тренирующихся Нейта и Сэма. У студентов второго курса было намного больше времени по сравнению с другими студентами. Поэтому большую часть времени студенты второго курса использовали свое свободное время для практических занятий. Они часто отправлялись на другие планеты, чтобы поддержать военных базы в их начинаниях. Однако на данный момент студенты второго курса должны были оставаться на своих военных базах в связи с предстоящим межбазовым военным мероприятием. Это было событие, которое требовало участия всех 8 военных баз. Это было соревнование между базами. События варьировались от определенных видов деятельности и игр до прямых боевых действий. Военные базы будут соревноваться, кто вырастил лучших и сильнейших студентов. Более того, лидеры и генералы часто получали большое вознаграждение в соответствии с результатами, которые они получили. Это событие было важно для военных баз и их руководителей, поскольку они часто получали больше финансирования и привилегий, основанных на результатах, которые они показали во время своего участия. Из-за этого студенты второго курса, которые были главными в этом событии, много практиковались. Это было по той причине, что у студентов второго курса часто было больше времени, чтобы развить свои способности до более высоких уровней, получить больше ресурсов для звериного снаряжения и просто имеет больше опыта в целом. Для первокурсников было очень редким появляться в некоторых второстепенных соревнованиях, так как большинство мест для каждого вида деятельности обычно занимали студенты второго курса. Тем не менее, были некоторые случаи, когда студент первого курса мог быть пригоден для определенной деятельности. Примером этого может служить проблема взлома хранилища. В этом турнире команде предстояло пройти через многочисленные устройства безопасности и часового, успешно пробравшись в хранилище прямо в конце испытания. Для этого требовалась не только сила, но и набор определенных навыков. Они вдвоем были в своей комнате. Сэм сидел, изучая книгу способностей 6 уровня, которая лежала на полу. Тем временем Нейт стоял, наблюдая за своим спутником. Сэм некоторое время сидел с закрытыми глазами, размышляя. Все время, пока энергия текла внутри его тела, он пробовал техники, которые были записаны в книге. Сила начала подниматься из глубины его живота, но вскоре он почувствовал сильную боль. Внезапно в области груди у него возникло жжение, которое быстро остановило его от того, что он делал. «Не парься, Сэм, это может быть твоим пределом», — сказал Нейт. Сэм взглянул на наручные часы своего друга, которые теперь показывали цифру 7. Нейт стал намного сильнее, и Сэм всегда был позади него, поэтому он хотел догнать его. Сэм преуспел в повышении своих способностей с 4 уровня до 5. Он даже накопил достаточно денег, чтобы купить книгу способностей ветра 6 уровня. Тем не менее, проблема, с которой он столкнулся прямо сейчас, мучила многих. Следовательно, вскоре он достиг своего предела. Просто потому, что у одного была книга способностей высокого уровня, это не означало, что они будут иметь право изучить ее. Обычно люди имеют различную анатомию. Главным образом в том аспекте, что каждый из их тел производит разное количество клеток МК. Жгучее чувство, которое Сэм ощущал в своем сердце, означало, что он достиг своего предела. Таким образом, улучшать его тело дальше было опасно. Сэм знал, что означает это ощущение, поскольку оно передавало состояние его тела. Тем не менее, он все еще хотел продолжить это, даже предположив, что после нескольких попыток казалось, что его усилия были бесполезны. Он действительно злоупотребил той степенью напряжения, которую могло выдержать его тело. Хотя это не было полной потерей, так как он все еще мог продать книгу другим, кто в ней нуждался. Как бы оптимистично Сэм не относился к этому вопросу, Нейт видел, что его друг подавлен. «Не волнуйся слишком сильно. Есть много людей, которые сильны даже без использования способностей. Посмотри, например, на эту группировку чистых», – сказал Нейт с веселым оттенком в голосе, желая облегчить беспокойство Сэма. «Все, что нам нужно сделать, это достать тебе хорошую звериную экипировку. соответствующую твоим способностям. Кроме того, мы всегда можем работать над твоими навыками». Сэм видел, что Нейт пытается подбодрить его, поэтому не хотел слишком долго оставаться подавленным. С другой стороны, если и было что-то, что могло заставить его чувствовать себя лучше, так это возвращение его друга на прежний уровень. Так вот, насчет этой новой учительницы. Похоже, что в последний раз она пошутила над тобой, сказал Сэм, хихикая, как старшеклассница. Лицо Нейта стало ярко-красным в этот момент, когда он начал вспоминать небольшой смешок, который сделала Сильвер. Этот учитель чукнутый. Она уже посмеялась над моей головой, но отказывается называть меня по имени и все время называет болваном. Из-за нее я даже решил сбрить кончики своих прекрасных волос. Я также слышал о том, как один из учителей признался ей. Очевидно, на следующий день он пришел в школу с синяком под глазом, ответил Сэм, глядя на новую стрижку своего друга. Я всегда удивлялся, почему ты нарочно подбриваешь волосы к подбородку. Я действительно думаю, что этот округлый взгляд намного лучше для тебя, ответил Сэм. Ты действительно так думаешь? Сказал Нейт с энтузиазмом, хватая Сэма за руку. Я ее сегодня не видел, так что, может быть, ей тоже понравится моя новая стрижка. Бедняжка, сказал Сэм, качая головой. Ты даже не понимаешь, что уже слишком глубоко увяз. Интересно, где она? Сказал Нейт, оглядывая комнату. Тем временем, внутри школьного кабинета информационных технологий, Сильвер в данный момент стояла над одним из сотрудников школы. Отражение на экране показывало, что его глаза слегка покраснели, что означало, что он находится под контролем Сильвер. Прямо сейчас он искал школьные файлы, касающиеся ученика по имени Фекс. Пока никаких результатов не было. Это было вполне ожидаемо. Тем более, что будь она на месте Фекса, она никогда бы не назвала свое настоящее имя в человеческом мире. И все же она попробовала бы, даже если бы у нее был хоть какой-то шанс. Порывшись в школьных файлах военной базы, она попросила мужчину проверить одну за другой другие военные базы, и к ее удивлению, намек на его существование был обнаружен. «Ах ты глупый мальчишка!» – громко сказала Сильвер. Файл был найден, и, похоже, Фекс действительно использовал свое настоящее имя. Причина, по которой она не смогла найти его до сих пор, заключалась в том, что он находился на военной базе номер 2. Хотя это было хорошей новостью для нее, и не так много времени оставалось до межбазового военного события, и там она сможет сделать свой ход, чтобы вернуть Фекса домой. «Надеюсь, ты пока не причинил нам слишком много хлопот»,